Глава 10. И жили они долго и счастливо. История со счастливым концом о лягушке Лилли. Жил-был лягушонок Сократ. Как и его тезка, живший 2500 лет назад, он был учителем и наставником многих лягушек, включая младшую сестренку Лилли. Сократ научил Лилли всему, что он знал о позитивном нетворкинг. Гул и кваканье, издаваемые целым хором лягушек или даже несколькими жабьими компаниями, вызывали в нем непередаваемые ощущения. Шум в зале для приемов был для него самой приятной музыкой на свете. Лили оказалась способной ученицей и все схватывала на лету. Сократ помог Лили преодолеть некоторые из наиболее сложных препятствий. Сперва только от одной мысли о нетворкинг Лили как будто проглатывала язык. А для лягушки это, между прочим, очень даже опасно. Чтобы Лили смогла избавиться от страха перед публичными выступлениями, Сократ записал ее на курсы кваораторского мастерства. Вскоре она начала получать удовольствие от знакомств с новыми лягушками и уже нисколечко не боялась выступать перед большой толпой своих собратьев. Однажды, когда Лили получила первый в своей жизни грубый отпор при попытке завязать знакомство, Сократ спросил ее: «Кто из вас должен больше переживать по этому случаю, ты или тот, кто счел тебя бесполезной?» Это был один из контрольных вопросов урока, который они уже проходили. Вы наверняка догадываетесь, что ответила Лили. Вскоре она уже с успехом применяла все приобретенные знания и всегда находила, чем помочь другим лягушкам. И вот однажды, когда Лили отправлялась в дальнюю дорогу, чтобы открыть для себя новые горизонты, Сократ дал ей такое напутствие: «Готовься к каждому новому дню, читай, слушай, задавай вопросы. Процесс познания бесконечен. Всегда помни о силе связи и знакомств. Нетворкинг никогда не заканчивается, поэтому нужно учиться, учиться и еще раз учиться». И в заключение добавлю: будь активна, находи силы и время, чтобы вносить свой вклад в общественное дело, помогать другим. Тогда очень скоро и ты, и те, кто встретится на твоем пути, ощутите на себе волшебство позитивного нетворкинга.